написала и еще более разозлилась. Этим ничего и никому не доказала. А нервничала Люба зря. Жизнь с Михаилом на Голубятне была очень интересной. Здесь он закончил пьесу «Дни Турбиных», написал повести «Роковые яйца» и посвященные ей «Собачье сердце». А до этого Михаил работал фельетонистом в газете «Гудок», брал маленький чемодан по прозванию «Щенок» и уходил в редакцию. Домой приносил в «Щенке» читательские письма. Читали и отбирали их для фельетонов вместе. На одном строительстве понадобилось для забивания свай «Копровая баба». Требования направили в головную организацию, и вскоре оттуда в распоряжение главного инженера строительства прислали жену рабочего, Копрова. Читали письмо об этом и смеялись до упаду. Михаил подписывал фельетоны несколькими буквами «ММБ». Последний псевдоним он придумал в честь владикавказского адвоката Бэме, в противоборстве с которым отстаивал на литературном диспуте честь и достоинство Пушкина. Как-то вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына — Мика, Мака и Микуха, и решил: «Мака — это я». Однажды он пришел оживленный, с веселинкой в глазах. «Зачем пропадать твоему французскому?» «А что? Ты сколько времени прожила во Франции?» «Около 3 лет. Вполне достаточно. Будем вместе писать пьесу из французской жизни под названием «Белая глина». «Это что такое? Зачем она нужна? И что из нее делают?» «Мопсов из нее делают», — смеясь ответил он. Люба обрадовалась и благодарно посмотрела на Михаила, не подозревая, что писать эту пьесу он хочет для того, чтобы вовлечь жену в литературную работу, чтобы они стали ближе творчески. Решился на то, что не догадался сделать Стасий. Люба ни секунды не сомневалась, что он серьезно относится к работе. Сочиняли действительно вместе и очень веселились. Михаил предлагал сюжет. Она насыщала диалоги французским разговорным языком. «Схема пьесы была незамысловата», — вспоминала Любовь Евгеньевна. «В большом и богатом имении вдовы Дюваль, которая живет там с 18-летней дочерью, обнаружена белая глина. Эта новость волнует всех окрестных помещиков. Никто толком не знает, что это за штука. Мосье Поль Ив, тоже вдовец, живущий неподалеку, бросается на разведку в поместье Дюваль и сразу же попадает под чары хозяйки. И мать, и дочь необыкновенно похожи друг на друга. Почти одинаковым туалетом они еще более усугубляют это сходство. Их забавляют постоянно возникающие недоразумения на этой почве. В ошибку впадает мосье Ив, затем его сын, приехавший на каникулы из Сорбонны, и, наконец, инженер-геолог эльзасец фон Труп, приглашенный для исследования глины и тоже сразу же влюбившийся в мадам Дюваль. Он классический тип ревнивца. С его приездом в доме начинается кутерьма. Он не расстается с револьвером. «Проклятое сходство!» — кричит он. «Я хочу застрелить мать, а целюсь в дочь!» Тут и объяснение, и погоня, и борьба, и угроза самоубийства. Когда, наконец, удается обманом отнять у ревнивца револьвер, он оказывается незаряженным. В третьем действии все должно было кончиться всеобщим благополучием. Поль Ив женится на Дюваль матери, его сын Жан на Дюваль дочери, а фон Труп на их экономке. «В пьесе любовь торжествует», — сказал Булгаков. Увлеченная работой, радостная Люба не заметила, что эти слова он произнес с каким-то укором. Она мечтала, чтобы эту пьесу поставили в театре Корфа, и даже мысленно распределила роли. Мосье Ива, будет играть Радин. Фон Труппа — Топорков. Булгаков честно отнес первые два действия в театр. Там ему с грубоватой откровенностью сказали: «Ну, подумайте сами, кому сейчас нужна светская комедия?» «Мне это уже говорили», — вздохнул Булгаков, — «во Владикавказе, когда я читал пьесу «Самооборона». Члены художественного совета местного театра смеялись до коликов, а потом скорчили недовольные лица. «Не пойдет», — сказали они, — «салонная». Дома Булгаков доложил о случившемся Любе. «Так что? Третье действие писать не будем?» — огорченно заметила Люба. В ответ Булгаков развел руками. «Поможешь мне писать пьесу о русских беженцах в Константинополе?» «Конечно, помогу», — с радостью согласилась Люба. «А белую глину нигде не примут?» «Увы», — сказал он, и однажды незаметно от Любы отнес папку с белой глиной на помойку. Он и «Самооборону» уничтожил, считал обе пьесы в своем творчестве несовершенными и случайными. Первую писал только для заработка, вторую — для сближения с новой женой. Любовь Евгеньевна позднее вспоминала: «Михаил сидит у окна, а я стою перед ним и рассказываю все свои злоключения и переживания за несколько лет эмиграции, начиная от пути в Константинополь и далее. Он смотрит внимательным и требовательным глазом. Ему интересно рассказывать, задает вопросы. Вопросы эти писательские. Какая толпа? Кто попадается навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза? Все вспоминаешь и понемногу начинаешь чувствовать себя писателем. Нахлынули воспоминания, даже запахи.